Но Джеффри сегодня с этим повезло. В один прекрасный момент в стене внезапно обнаружилась дверь. Ну, это может для Магла случилось бы внезапно и неожиданно, а в мире магии для магов и не такое проходит по графе совершенно привычное событие. Поэтому, повесив на всякий случай на себя противо, Арели сделал несколько шагов вперед и оказался в искомом им помещении. Вот только вместо интересных и полезных тайн в комнате оказался песок. Что это за ерунда? Громко спросил он пустоту. Зачем нужна такая большая комната, набитая одним только песком? Кто-то мечтает об отдыхе на море. Или, ногой для проверки гипотезы разбросав кочку, что-то здесь закопал. Бред. Еще немного побродив по залитой ярким светом пародии на пляж, он разочарованно плюнул и поплелся на следующий урок. Хорошо еще, что ему, как префекту, в определенных пределах позволялось прогуливать занятия. И что совершенно естественно, о своем фиаско другим ученикам он распространяться не стал. Иногда быстро полученные правильные ответы только все портит. Ведь задумайся, Джеффри, чуть дольше, обновив в памяти легенды Хогвартса, соотнеси с историями про выручай комнату, то открыл бы Ривенклавец лично для себя тайну замка, очень сильно облегчающую жизнь многим поколениям учеников, созданную самими основателями специально для самых пытливых и настойчивых умов. Но, не повезло. Глава 10. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что только что произошло и к кому я сейчас на всех парах должен был поспешать, тем более, что намек еще прямее и откровеннее, чем уже полученный, с камином, и представить трудно, если только прямо в лоб рявкнуть, катись отсюда стучать Вальдеморту. И я послушно покатился, потому что это было и в моих интересах. Я отлично понимаю намеки не только уже сделанные, но и, хоть это и тавтология получается, намеки на них. В такой вот полуофициальной шпионской деятельности, в которую с легкой руки учителя я влип всеми четырьмя конечностями, есть определенные неписанные правила, которые соблюдаются строго до тех пор, пока соблюдаются обеими сторонами. Взамен на корректное и вежливое поведение, формальное соблюдение законов, понимание намеков и передачу по неофициальным каналам предельно горячей, но вполне себе официальной информации, принимающая, так сказать, сторона обязуется шпиона не убивать. Нет, с ним, конечно же, ведется борьба, но цивилизованная, если можно так сказать. Могут сделать многое. Скомпрометировать, да, перевербовать, с удовольствием. Выгнать дипломатическими пинками из страны, конечно. Захватить совсем уж подставившегося и потом обменять, без проблем. Но его не находят зарезанным в подворотне или задушенным чулками в публичном доме для геев-мазохистов. А я отлично знаю, что нахожусь пока не в той весовой категории, чтобы позволить себе плевать на правила больше одного раза. И это тоже нужно иметь в виду. Хотя и пришлось зайти в свои апартаменты, чтобы переодеться, широкого жеста Дамблдора с камином я не принял. И не только потому, что не хотел бросать тень подозрения на свой мэнер, не хватало еще, чтобы у меня там воскресшего Вальдеморта обнаружили. Для пожизненного на верхнем уровне Азкабана это готовый, так сказать, состав преступления, но и ради того, чтобы выиграть время, нужно было прийти в себя и все увиденное разложить по полочкам. Пока шел до трех метел, проветрился и успокоился, и зависть я свою обуздал. В прошлой, жизни, я хорошо выучил данный мне судьбой урок, что ядовитая зависть к несбыточному – самое глупое и разрушительное чувство, какое только можно представить для личности. А так как заплатил я за это знание цену достаточно высокую, то запомнил полученный урок на всю жизнь. Даже, и не на одну. В обуздании помогало мне то, что, придя в себя, я смог более-менее связно размышлять. Ведь если немножко отойти от бьющего по эмоциям сплава мощи и мастерства, недавно продемонстрированных мне Дамблдором, то все не так уж абсолютно и ужасно. Директор, великий волшебник, это да. Но помимо этого Дамблдор, в трансфигурации, особо одаренный, а это автоматом означает, что в других областях он будет не настолько же хорош. А еще Альбус находился в центре мощного места силы, которое полностью ему подконтрольно. Наверное, кто ж о таком кричать будет? Плюс Хогвартс как подчиненный замок, скорее всего, тоже так или иначе помогает своему текущему хозяину. Да и песочек, наверняка, выручай комната предоставила какой-нибудь особый, к тому же в руке, не думать об этом. Так, короче, если все эти факты как коэффициенты отбросить, то получается не все так уж и безнадежно плохо. Ведь в Атриуме Дамблдор не продемонстрировал настолько подавляющей мощи. От Волдеморта отбился, и то, далеко не с полпинка. А если он тогда играл, тихонько закралась мне в голову пораженческая мысль. Нет, помотал я головой, и об этом я тоже не буду думать. Так можно легко свихнуться и даже не заметить этого. Паранойя у магов весьма и весьма распространенная, можно сказать, профессиональное заболевание, но это что касается магической составляющей произошедшего, а вот чисто человеческих качеств. Сукин ты сын, Альбус, какой же ты сукин сын, продолжал как мантру повторять я, пока добирался до дома. Учитель, подошел я к сидящему за столом Волдеморту, чего тебе, ученик, я занят. Учитель, пристально посмотрел я в глаза темному лорду, ученик, что ты молчишь, Круция, Круция, у. Опять, вот и делай что-нибудь ему на пользу, хотя сейчас лучше Круциатус, чем приказ расскажи, подумал я, ворочаясь на полу после достаточно демократично короткого пыточного проклятия. Так, нужно продолжить, если Волдеморт узнает об этом позже, а он обязательно узнает хотя бы от меня самого, будет гораздо хуже. Слабости, любой, он не терпит от слова совсем, это мы уже проходили. Достаточно, спросил темный лорд и, отвернувшись, бросил. Иди к себе и не отвлекай меня. Я встал на ноги, обошел Волдеморта и опять уперся взглядом в его лицо. Учитель, хм, наконец до Волдеморта дошло, что это жужу неспроста. Лигилиминс, судя по произнесенным шипящим шепотом Волдеморта словам, напрочь отсутствующим в моем лексиконе, ясно, что район, в котором он проживал в детстве, был весьма и весьма далеким от аристократизма и благополучия, и что эффектное и показательное выступление великого мага впечатлило моего учителя не меньше, чем меня. Так, сядь в кресло, Волдеморт крепостной башней навис надо мной и больно вдавил кончик своей волшебной палочки в мой висок. Ученик, не смей прятать от меня память. Иеремия, после этого заклинания я резко успокоился, даже боль от Круциатуса исчезла. Лигилиминс, насколько хватило моих знаний о клюменции, теперь Волдеморт внимательно просматривал мою память в поисках подделки или подозрений на иллюзию, но судя по его с каждой минутой все сильнее и сильнее мрачнеющему лицу, ничего такого не находил. Плохо, Волдеморт закончил свои исследования. Я уже заметил, что от своего ученика темный лорд не таился и вел себя с ним, то есть со мной, поестественнее, чем с другими, ну, если по канону судить, и выглядел при этом не как идол самому себе, а более человечным, что ли. А с другой стороны, что ему таится, если одним из первых требований к ученику было не обсуждать учителя. Старик все еще очень силен, стал даже сильнее, чем был тогда, задумчиво произнес Волдеморт. Тогда, неважно. Потом, о чем-то напряженно думающий Волдеморт отмахнулся от моего вопроса. Учитель, а что это за заклинание? Какое? Иеремия. Иеремия. Заклинание спокойствия. Может использоваться как болеутоляющее. Хм, оно светло-целительское, заинтересовался я. Нет, так что тебе, темному магу, может быть, подойдет. Но учти, пользоваться им нужно осторожно. Ценой спокойствия и полного отсутствия любой боли является убыстрение некоторых жизненных процессов в организме. И старение. Например, если ты применишь это заклинание на раненом, предположим, с отсеченной рукой, то он успеет истечь кровью еще до того, как ты успеешь произнести ферула. Все, не мешай мне. Прошло около часа. Волдеморт замер статуей. Сидел и думал. Я тоже, не желая получить очередное Круция, молчал и не шевелился. Не буди лихо, пока тихо. Блин, прям как про меня сказано. Так, темный лорд сказал это настолько неожиданно, что я, как обычно глубоко ушедший в свои мысли, рефлекторно вздрогнул. Слушай меня внимательно, ученик. Ты все понял правильно. Все, что ты видел, это послание. Послание не тебе, а мне. Чтобы я ужаснулся и отступился. Но Дамблдор ошибся. Я не боюсь. Я не боялся его тогда, а уж пройдя через смерть и небытие, став бессмертным. Чего мне бояться сейчас? Потери всех хоркруксов, учитель, тихо подумал я, и тут же запретил себе развивать эту мысль дальше. Да, навык думать осторожно, это удобный побочный эффект занятия клюменцией, как и культура мысли, то есть возможность запретить себе думать о белой обезьяне. Вторая его ошибка в том, что, несмотря на эффектность угроз, любая демонстрация силы имеет и отрицательный для проводящего эффект, ведь его жертва становится осведомленной и предупрежденной, знает, к чему готовится, и если достаточно умна и сильна для того, чтобы правильно распорядиться полученным знанием. Предупрежден, вооружен. Так сила может внезапно превратиться в уязвимость. А уязвимость – это слабость. Так, теперь я тоже предупрежден. И приму меры, чтобы непобедимость Дамблдора стала призраком. Что же касательно тебя, именно ты, ученик, мне в этом поможешь. Слушай внимательно. Я тщательно посмотрел ритуалы, что тебе передали восточные маги. И третий меня заинтересовал. Очень. При небольшой модификации он способен направить свою силу не на массовый подъем нежити, а переплавить накопленную силу в мощный, сносящий любую магическую защиту таран, в том числе, даже такую мощную, как защита Хогвартса. Ну, или достаточно серьезно ослабить ее, было бы достаточно жертв. Нужные для подготовки ритуалы реагенты у тебя уже запасены или всегда при себе. За пару лет ты, если напряжешься, вполне успеешь, особенно, если подключишь к делу своих товарищей. Кстати, сколько ты еще собирался скрывать от меня свой маленький кружок по интересам? Сколько тянуть, чтобы просить за них? Писцец, не стесняйся. Неужели ты думал, что я оставлю без пристального внимания жизнь единственного мага, который раскрыл меня под личиной Квирелла, и что Барти мне ничего не рассказывал? Да и без него у меня источников достаточно, чтобы понять все однозначным образом, или что не прочту это в твоей памяти. Это я, хотел сначала принести пользу, чтобы потом в качестве награды, начал было оправдываться я, чтобы потом получить разрешение набрать собственный боевой отряд, не подконтрольный никому, кроме тебя, даже мне, и, самое главное, немеченый, не так ли? Не ври мне, ученик, я вижу тебя насквозь, даже намека на то, что он не читает меня, как открытую книгу, мне не осталось. Ладно, действительно, давно пора, но удачного момента никак не представлялось. Что ж, придется выжимать все из неудачного. Лорд Волдеморт, я преклонил колено, дозволяете ли вы создание дружины, которая не будет враждебна вашим планам и будет подчиняться мне? Для чего она нужна, я уже объяснял. Вы и сами видели, какую цену они готовы заплатить и за что. Я в самом начале, начав пафосно и твердо, под конец я совсем уж сбился, потому что мои доказательства звучали совсем как-то оправдательно, сущим лепетом. Короче, запомни, служить мне уже достаточная награда, а кое для кого уже и непреложная обязанность. И попытка представить обязанность как товар в сделке, голос Волдеморта заледенел, отливает предательством, или неповиновением, или глупостью. А мне не нужны в рядах моих преданных соратников ни первые, ни вторые, ни третьи. Повисла долгая, насыщенная ментальным давлением пауза. Впрочем, я не против, я не трону их, однако ответственность за них будешь нести лично ты. Согласен на такое условие? Да, быстро ответил я, преклонив в покорной позе голову. Отличные условия, что в них такого страшного? И не радуйся, ученик, очень неприятно усмехнулся Волдеморт. Хотя мне и импонирует твоя верность, но просто Круциатусом ты не отделаешься. Отвечать будешь тем, что лично жестоко убьешь провинившегося и его семью, всю, включая так любимых тобою детишек. А вот и ответ, что именно, тягучая смесь страха и отвращения поднялась откуда-то из глубины тошнотворной горечью заполонила рот. В том, что Волдеморт ни капельки не шутил, я был уверен процентов на 200, как и в том, что в случае чего мне придется сделать то, чем он меня пугал. Я не слышу, ученик, твоего ответа. Ты согласен, или мне провести показательную? Да, хрипло прошептал я, пока Волдеморт не договорился до чего-нибудь еще более страшного. Чудесно, тогда первым заданием твоего отряда будет подготовка к ритуалу. На, протянул мне Волдеморт свиток, просмотри ритуал и выучи его, и можешь начинать сразу же, как только вернешься в Хогвартс. Я бегло посмотрел на тексты картинки, и с первого взгляда сложностью мне бросилась в глаза только огромная фигура, которая многолучевой звездой с нечетным количеством лучей вершин заключала в себя весь замок. Некий принцип рычага, как я уже выучил, действовал и в магии. Если нужно перевернуть что-то очень тяжелое, то и плечо растягивается, как в пространстве, так и во времени. Если начинать прямо сейчас, то хаем, прочистил я горло, для этого мне нужны деньги. Зачем? Удивился учитель. Реагенты уже все куплены. Для обеспечения свободного доступа за пределы крепостной стены в любое время. Сколько? 500 галеонов, не меньше. Любопытно. Но у тебя же есть свои, не так ли? Они уже ушли. Это правда, ученик, отвечать честно. Не совсем, повинуясь магии ученической клятвы, признался я. В чем неправда, ученик? Отвечай правдиво. Деньги действительно нужны. Просто мои уже распределены, но еще не ушли. В разговоре опять повисла нехорошая пауза. Ты очень часто удивляешь меня, ученик. К твоему сожалению, число моих неприятных открытий почти сравнялось с полезными. Заливающий елеем Вальдемарт казался даже ужаснее, чем показно злящийся. Ученик, ты пытаешься меня обмануть и оскорбить. Ты считаешь темного лорда настолько идиотом, что он не распознает твою ложь даже без клятвы. Я прощаю тебя первый и последний раз. С проблемой разберешься своими средствами. И больше так не делай, если хочешь жить. Я молча кивнул. В разговоре опять повисла пауза. Наконец Вальдемарту все надоело, и он проговорил. Ученик, трусов я тоже не люблю. Если я решу тебя убить, я могу сделать это десятками способов, от которых ты никак не сможешь защититься. Так что бояться этого абсолютно глупо. Спрашивай. Я вижу, как тебя прямо распирает от вопросов. Почему? Это был крик души. Правда, изрядно приглушенный состоявшейся выволочкой. Ведь имея такую силу, можно не договариваться, а просто повелевать. И все будут обязаны выполнять твои приказы. И, самое главное, показывай такое представление Дамблдор на пиру после распределения, то ряды наших союзников. Да никто бы не пошел к нам, испугались бы до дрожи. Хаэм, как-то криво усмехнулся Вальдемарт. Все время забываю, какой ты все еще, несмотря на всю свою изворотливость, Хаэм. Молодой ученик, когда-то я думал точно так же. Кстати, нужно поторопить Люциуса с представлением тебя нашему высшему обществу, чтобы у тебя не осталось детских иллюзий. Ты все тогда поймешь сам. Но учитель, ведь столько силы. Хаэм, Вальдемарт неприязненно поморщился. Дамблдор, насколько я знаю, никогда лично никого не убивал. Даже войну просидел безвылазно в Хогвартсе, чтобы не участвовать в боях и ненароком кого не убить. Главное, защитить наше будущее. Каждый может найти в Хогвартсе убежище. Убийство разрывает душу. Лицемерный хитрец. И ведь я из-за этого считал его совсем ослабшим. Но сейчас, не знаю, может быть, это какой-то гейс. Может быть, условие клятвы. Непреложный обет, данный в детстве, который снять теперь нельзя. Или просто брезгливость. Боится запачкать ручки. Снять, непреложный обет, это возможно, ученик. Мы же не полуживотные маглы. Для нас, волшебников, нет ничего невозможного. Вопрос только в том, какую цену ты готов заплатить за то, что тебе нужно. Проще всего снять непреложный обет, это принудить того, кому ты клялся, и свидетельствовавшего мага отказаться от своих требований. Ритуал всем известен и такой же простой, как и само принесение обета. Намного все хуже для приносившего клятву становится, если хотя бы один из этих двух магов мертв. Кстати, умертвить свидетеля – лучший способ для принимающего клятву сделать ее практически вечной. Поэтому абы кто абы какой обет старается не свидетельствовать. Опасно. В этом случае с обетом, превратившимся в некое проклятие, можно работать по правилам их разрушения и снятия. А ты, я помню, этот вопрос самостоятельно и подробно еще совсем недавно прорабатывал, не так ли? Я кивнул и задал следующий вопрос. Учитель, еще одно. Да, Дамблдор вызвал меня к себе почти сразу же, как только я вернулся в Хогвартс. С первого же урока снял. Он ни о чем меня не спрашивал, хотя раньше задавал много и разных вопросов. Сейчас же только показывал. Откуда Дамблдор узнал все про меня и вас? И в таких подробностях? Хороший вопрос. После долгой паузы согласился Вальдемарт. От тебя самого, у меня непробиваемая печать от всякой ментальной магии. Вы же видели в памяти условия и дары основателей. Хогвартса я ночью не покидал. Плюс ученическая клятва. Кстати, я могу своим подчиненным сказать про вас, под клятву неразглашения. Причем принимать ее должен именно ты. Машинально отмахнулся Вальдемарт. Тогда, получается, у нас завелась очень хитрая крыса. Может, Снейп? Спросил я. Как ты помнишь, Снейп это сделать не мог. Обет давался тебе, свидетельствовал я. Нет, это кто-то другой. Что ж, давай подумаем. Кандидатур не слишком много. Питер, подойди ко мне. Ты мне нужен. Интерлюдия 7. Тихо, тихо. Успокойся, Амелия Боунс осторожно погладила племянницу по голове. От этого ласкового жеста Хаффлпаффка, превратившаяся за последнее время из милой девочки в не менее милую девушку, зарыдала еще громче. «Ну, не плачь». Срочный вызов в Хогвартс по связанному артефакту от Сьюзен стал для Амелии весьма и весьма неприятной неожиданностью. И вот сейчас вот, согласовав с деканом Спраут неурочное посещение Хагсмида, тетя крепко прижимала к себе племянницу, которая безудержным ревом в ее мантию облегчала свою душу. Здесь, в одной из комнат трех метел, это можно было сделать совершенно спокойно, не нарвавшись потом на насмешки от храбрых гриффиндорок или умных ривенкловок. Но он угрожал, пообещал мне, что меня, опять зарыдала Сьюзен. Что он тебе сказал? Не хочешь говорить? Так, слить воспоминания в омут памяти сможешь? Смогу, хорошо. Пока, выпей это. В руки девушки был вложен небольшой флакончик с успокоительным. Хорошо, хлюпнула носом Сьюзен и дрожащей рукой поднесла к губам горлышко фиала. Спустя некоторое время зелье подействовало. Боунс-младшая успокоилась и привела себя в порядок. Убедившись, что первые слезы схлынули и племянница более-менее способна себя контролировать, Амелия подхватила Сьюз под руку и отпарировала к себе домой. Там стоял омут памяти, один из древних артефактов, доставшихся последним в роду от некогда богатых и сильных Боунсов. Пока Сьюзен поправляла свое настроение пирожными от Фортескью, до которых была большой охотницей, ее тетя внимательно просмотрела в омуте памяти слитые воспоминания, и разговор продолжился. А это не может быть просто чьей-то дурной шуткой, увиденное главу департамента магического правопорядка очень неприятно поразило. Те же близнецы, ты рассказывала. Нет, не похоже, я не знаю, мне. Сьюз отложила в сторону недоеденное пирожное и обняла себя за плечи. Все лечение пошло на смарку. ММН не страшно, тихо. Только не снова. Я тщательно просмотрела твои воспоминания, но никакой зацепки в них не увидела. Голос был наверняка изменен. Какие-то чары размывали фигуру. Маскировка просто идеальная. Даже понять, кто это, мужчина или женщина, нельзя. Угу. А скажи-ка мне, Сьюзен Боунс. Девушка напряглась, так как тон женщины не предвещал ничего хорошего. А где были твои защитные артефакты, что я тебе посылала в прошлом году? Я, смутилась девушка. Тетя, я их забыла надеть. Честно скажу, после долгой паузы, в течение которой голова Сьюзен склонялась все ниже и ниже, будь ты домовым эльфом, я бы отправила тебя биться головой о самый большой котел, пока мозги не встали бы на место. К сожалению, ты не эльф, и голова мне твоя нужна целая. Быть может, выдать тебе пару дюжин розок, как в детстве. Не надо, съежилась в кресле младшая Боунс, инстинктивно прижав руки к пятой точке. Как можно быть такой безответственной? Продолжала ругать племянницу Амелия. И нечего мне пенять своей хаффлпаффскостью. Далеко не все вы такие. Вспомни хотя бы Фаджа, Тонкс или того же Крэбба. Я знаю, это Крэбб сделал. Точно Крэбб, взвелась Сьюзен. И почему ты так в этом уверена? На основе всего лишь одной фразы. Передавая Амелии Боунс привет от лорда Крэбба, так для суда этого мало. Но это случилось сразу же после того, как он вернулся в Хогвартс, и одной ночи не прошло. Чем не доказательство? И что, мне теперь ждать, когда он начнет притворять свои угрозы в жизнь? Я, знаешь ли, не собираюсь стать подстилкой у кентавров, Сьюзен. Что за слова? А что, ему можно, а мне нет, ему тоже нельзя. Так, к сожалению, сейчас в Хогвартсе ситуация ХМ, сложная. Я, конечно, Долорес предупрежу и попрошу, чтобы она присмотрела за тобой, но, а Крэбб? Что Крэбб? И видя, что племянница с истовой мольбой смотрит на нее, тяжело вздохнула и произнесла: «Хорошо, я инициирую проверку его мэнера, если тебе станет от этого спокойнее, но гораздо спокойнее, причем не только тебе, но и всем остальным, станет, если ты наконец наденешь и не будешь снимать с себя защитные артефакты. Все же там очень хорошо подобранный комплекс, который может спасти тебя практически от всего. Обещаешь?» «Обещаю», кивнула Сьюзен. «Ну вот и хорошо. А сейчас, наконец, давай пойдем и поедим нормально. Хватить уже эльфам мучить наш ужин, а тебе, свою талию. Заодно и расскажешь, как там дела в Хогвартсе, и какие там мальчики тебе нравятся, тетя». «Что значит тетя? По-моему, я тебе еще в 7 лет объяснила, зачем нужны женщины. А ты, как-никак, надежда рода Боунс. Последняя и единственная его кровная представительница. Так что род возрождать по-любому, кроме тебя, некому, а для этого понадобится муж, вошедший в семью. Что у тебя с Макмилланом? Давай, рассказывай». В легкой и приятной обеим беседе прошел ужин. Потом через камин в кабинете Спраут, успокоившаяся и повеселевшая Сьюз, ушла в Хогвартс. Этот тяжелый день, принесший столько тревог, закончился вроде бы не так уж и отвратительно. Тетя пообещала, тетя разберется. Тетя сильная и храбрая, все будет хорошо. А вот сама тетя в последнем была совсем не уверена. Тяжелые раздумья никак не отпускали начальника департамента магического правопорядка. А если нет, да, с одной стороны, уж больно не похоже это на погриффиндерски прямого Крэбба. А если это его слизеринская хитрость, если на то и расчет, я первый подозреваемый, и поэтому все умные подумают, что меня подставляют, и не будут проверять. А раз так, можно спокойно это сделать. Может быть такое? Может. Вполне. Амелия Боунс машинально потерла свой артефактный монокль. К сожалению, Крэббом список моих недоброжелателей не ограничивается. Толпа посаженных мною преступников из Лютного. Еще большая толпа недовольных этим братьев, сестер, родителей, детей, оставшихся на свободе. Но этими можно пренебречь, утрутся. А вот Малфой, Дэвис, Фадж. И вот в такой момент эта скромная и рассеянная девчонка не хочет носить защитные артефакты. Стесняется, что у нее есть, а у других нет. Глупая. Но в одном Сьюз права. Я действительно не собираюсь ждать, когда от угроз перейдут к делу. Конечно, есть не нулевая вероятность того, что Крэбба пытаются подставить, но, ну и пусть, пусть они, кто бы они ни были, пусть те, кто собираются таким образом вывести меня из себя, задев мою кровь, на примере Крэбба увидит, что бывает за такое. А значит, ударить нужно ошеломляюще сильно. В конце концов, если Крэб чист, ничего плохого с ним не случится. Если даже и посидит месяцок-другой в Азкабане, то только охолонет. А злость и обида. Пусть научится их сдерживать, так как далеко не каждую проблему можно пырнуть в живот осиновым колом или рассечь его любимой кровавой плетью. Фадж, конечно, может устроить разнос, но это смотря как обыск представить и что найти. А уж найти в доме потомственных темных магов можно что угодно, вплоть до воскресшего Волдеморта, о котором на каждом углу устами Поттера кричит Дамблдор. Особенно, если намекнуть доверенным Аврорам заранее к обыску правильно подготовиться. Глава 11. Рейта Врората. Хозяин Крэбб, сэр, с хлопком появившаяся Лотта очень не вовремя прервала мой очередной урок у темного лорда. К слову, учителем Волдеморт, совершенно неожиданно, оказался просто великолепным. Мог объяснить недорослю сложные вещи просто и понятно, и подробно, включая не только ответы на вопрос «как», но и, самое главное, для понимающего человека, конечно же, почему. Сразу чувствуется, что бывший староста, а для меня особо удобно еще и то, что, магловоспитанный. Думаю, если бы Дамблдор разрешил в свое время тому Ридблу вести зати, то к настоящему времени даже прославленная гильдия бы зарекалась связываться с нашими боевиками. Кстати, даже канон это подчеркивает. Вспомнить хотя бы репутацию упивающихся смертью. Чего тебе, хозяин Крэбб, сэр? Лотта очень извиняется, что... Короче, раздраженно прервал я соловьем разливающуюся домовуху. У ворот, боевая группа Аврората. Четверо магов, требуют впустить внутрь, для обыска. Если не придете, предупреждают, будут взламывать защиту. Ученик, зло спросил меня темный лорд, объяснись. Я не знаю, удивился и испугался я. Хвост, проревел Волдеморт. Да, господин, мне показалось, что Питер появился на зов даже быстрее, чем самый вышколенный домовик. Срочно собирайся, мы уходим. А ты учче, шашенник, иди и задержи их минут на 10. Все остальное постсле, почти на парселтанге прошипел крайне взбешенный Волдеморт. Да, учитель, поклонился я и побежал на выход. Всяко, лучше сейчас быть от него подальше. С защитой поместья чистокровных, кстати, оказалась та еще смешная тема. С одной стороны, в поместье, прикрытые всеми возможными защитами, столетиями накапливаемыми чистокровными родами одна поверх другой, просто так попасть человеку со стороны и магу, а также волшебному существу или животному, было очень сложно. Особенно, если был активирован осадный режим, включающий в себя антипортальные и антиаппарационные щиты, блокировку дымолетных каминов, защиту от поисковых заклятий, в том числе и заклинаний надзора, от проникновения домовиков и так далее и тому подобное. Более того, охватываемая защитой зона очень часто была гораздо больше, чем территория непосредственно здания или поместья. Делалось это для того, чтобы обеспечить глубокий передний край. Кстати, именно поэтому в каноне упивающиеся, все поголовно владеющие аппарацией, добирались до логова Волдеморта своим ходом. Они прыгали прямо на свои кресла в зал заседаний. Безопасность превыше всего даже для бессмертного. Особенно для бессмертного. С другой стороны, именно из-за того, что таким поместьям не одна сотня лет, из-за того, что их посещает не одно поколение гостей, спрятать их в стратегическом плане невозможно. Таким образом, где находятся защищенные поместья древних аристократических родов, известно давно и с достаточно высокой точностью, но вот попасть внутрь такого сложно. А если хозяин не желает видеть гостей, то и вовсе практически невозможно. Но в министерстве тоже сидели далеко не дураки. Ведь если отбросить редкие случаи войн между магическими государствами, какой, например, для англичан стала заваруха с Гриндевальдом, основным и самым серьезным врагом для народившейся бюрократии были и остаются древние роды. Поэтому всеми правдами и неправдами на этих привилегированных традиционалистов давили. Давили мощно, чтобы те снимали, а лучше, разрушали, со своих мэнеров самые серьезные щиты. Наложить же новые, ой как непросто. Особенно с учетом того, что большинство таких ритуалов сейчас считается крайне запретной магией. И это при том, что тоже министерство защищено ими же весьма и весьма серьезно. Во всяком случае, по словам моего учителя, было защищено раньше. Вот такая вот политика двойных стандартов. Короче говоря, министерство магическим защитам объявило войну на уничтожение и планомерно, десятилетие за десятилетием их истребляло. И магическая война, первая магическая, как ее переименуют через пару-тройку лет, стала министерству шикарным подарком. Так, после войны все пощаженные и чистокровные леди и джентльмены я была под Империусом в обязательном порядке, как один из пунктов соглашения, расстались с защитами своих мэнеров. Малфой, Гайлы, Натты, Крэббы, с барского плеча ради сохранения статута им, то есть нам, разрешили оставить только обязательные маглоотталкивающие чары. Остальное с разрешения хозяев и в присутствии представителей палаты лордов было демонтировано и демонстративно уничтожено, если там было что уничтожать. Конечно, с нейтралами, не замешанными в каком-нибудь непотребстве, как те же Дэвисы или Гринграссы, было немного сложнее. Они Авроров легко могли послать по матушке и по батюшке. Или даже не послать, а просто не реагировать на отряд у ворот. И классические магловские подставы тут не работали. Точнее, работали, но ненадежно. Ведь ощущая непрерывное давление на свои извечные привилегии, палата лордов неадекватно резко реагировала на любую откровенную подставу. Другой вопрос, что такое откровенное хамство равносильно признанию чистокровным магам своей вины и команде ФАС для Аврората. Как и в мире маглов, в мире магическом неподчинение власти в лице ее представителей всегда было и будет одним из самых наказуемых преступлений, ибо это есть не что иное, как покушение на устои государства, на само высшее право владеть и судить, а в своем мэнере, в случае чего, без должной длительной дорогой подготовки просто так не отсидишься. Даже пресловутый Фиделиус можно сломать, если захотеть. Если очень-очень сильно захотеть и заплатить настоящую гору галеонов взломщикам проклятий, которые есть у гильдии, сам с ними ходил у гоблинов, тот же Билл Луизли. Наверняка спецы соответствующие квалификации у Аврората найдутся. И, глядя на список угасших родов, за 200 лет буйных и непримиримых хорошо так повыбили, можно с уверенностью сказать, что точно нашлись, не раз и не два. В конце концов, Аврорату их много и не надо. Это вам не мелочные гоблины и гильдия, которые непрерывно ищут и с радостью потрошат древние и старые покинутые сокрытые, с чего имеют свой кусок хлеба с маслом и черной икрой. Тут речь идет о более высоких ставках, о власти. Отдельной строкой проходили бывшие и нынешние сторонники Дамблдора. Они, точнее их ослабленные войной выжившие остатки, взамен на некоторые преференции, прощение, деньги, должности, гарантии неприкосновенности, охрану, ничтоже сумнявшиеся тоже согласились снять со своих поместий, у кого они были, защиту. Уизли, Боунсы, Поттеры – это только те, про которых сказано в каноне. А сколько еще других? Как я понимаю, через год это станет просто шикарным подарком Волдеморту и серьезным облегчением работы его упивающихся, а также ощутимо скажется на качестве материала последних. Если раньше Волдеморту были нужны умные, умелые и сильные магически, то теперь те же задачи можно будет решить простым слабо обученным мясом, оборотнями, отребьем из лютного, трусливыми полукровками, наемниками-полубандитами с континента, выполняющими заказы, которыми брезгует гильдия. Потери среди них будут, конечно же, чудовищные, но, перефразируя известное изречение, в лесу и лютном еще много. Как бы там ни было, после десятилетий колебаний в ту и другую сторону система снова пришла в равновесное состояние. Выражается оно сейчас в следующем неписанном правиле, или же, более того, уже традицией, этаком негласном договоре между чистокровными владельцами защищенных мэнеров и министерством. Мы вас не тыкаем рожей в стены защитных заклятий наших мэнеров и не уткнувшись в формально дозволенные вам защитные заклинания, мы без особой нужды не устраиваем обыски, налеты на вас и на ваш бизнес. Вот только, если кто не понимает, этот договор далеко не статус-кво, и отнюдь не мир, а холодная война, которую чистокровные понемногу, изо дня в день, по капельке проигрывают. И от полной победы министерство удерживает всего лишь тонкая призрачная нить, так принято, а также существование палаты лордов. Не станет ее, то есть если вымрут все без исключения древние рода, вполне возможно будет признать заключенные договоры и принятые законы ничтожными в силу исчезновения одного из субъектов договора. И именно в этом, насколько я понял, истинная причина поддержки Волдеморта старыми семьями, а также разразившейся магической войны. Ведь если рассмотреть все случившиеся через призму данного предположения, то становится понятно, что министерство просто в очередной раз попробовало, и у него почти получилось. А как же чистокровность? Спросит кто-нибудь. Что ж, это всего лишь ясная и понятная картинка на флаге, которую легко и быстро можно поменять. Потом, после победы, с учетом того, сколько нечистокровного и даже грязнокровного отребья было в рядах упивающихся, становится понятно, что факт критического генетического проигрыша понимали все заинтересованные лица, в том числе и темный лорд. Так, хватит отстраненных размышлений. Сейчас нужно как-то оправдываться перед аврорами за внезапно появившуюся защиту. Причем сделать это так, чтобы и Волдеморт успел за собой прибрать и скрыться, и меня, после того как я открою проход. Авроры не сильно месили. Знать бы еще, кто их навел и язык вырвать сквозь задницу. Подумал я, авроров перед воротами моего поместья стояло четверо. Ни одного из них я не узнал, что, с одной стороны, было хорошо, нет верного пса Фаджа, Далиша, значит, это не лично министр мной недоволен, а с другой, совсем наоборот. Слишком много совершенно новых проблем, всяких проблем может стоять за таким визитом. Пока ясно только одно. Кто именно живет у меня в поместье, Аврорат не в курсе, иначе здесь была бы не классическая боевая четверка, что, впрочем, в случае боестолкновения чрезмерно круто против одного меня, а целая армия. И уж совершенно точно, что в ворота они невежливо бы стучались, да и ответа хозяина покорно ждать бы не стали. Десятки бойцов, антипортальный и антиоперационный щит, взломщики, артефакты, зеленые лучи Авады. Вот что я бы увидел тогда перед собой. Ладно, на первый взгляд все не так плохо. Посмотрим, что будет дальше. А пока, тянем время. Да, приоткрыв защиту перед собой, спросил я. Для авроров, стоявших перед заброшенным пустырем, визуально эффект был такой, будто я и ворота мгновенно соткались из пустоты перед ними. Классическое, по-киношному эффектное, внешнее проявление заклинания, защищающего некую область от обнаружения. Ты, Крэп, направил на меня свою волшебную палочку, младший, по возрасту, на вид, аврор. Что это за херня? Снимай защиту немедленно. А вы кто? Да ты что, не видишь, кто мы? Да я тебя, и от аврора понесло волной оскорбительных эпитетов, которую я спокойно отфильтровал. Чем больше этот молодой бесится, тем больше я выиграл времени для учителя. Наконец фонтан словесного поноса у Борзова стал выдыхаться, и я решил немного подбодрить его. Вы закончили? Тогда отвечаю на ваш вопрос, незнакомец, нет. Что значит нет? То и значит, что как-то не особо заметно. Ведь авроры, они вроде как должны при посещении чужого поместья вежливо представиться и... Да я... Так, Чарльз, заткнись. Приказ замолчать сопровождался резким жестом невысокого и достаточно немолодого аврора. Итан Куин, чуть наклонил он голову, представляясь. Старший аврор, командир седьмой четверки. Поступило сообщение, что в вашем мэнере, лорд Крэп, практикуют запретную магию. Мы здесь для того, чтобы провести проверку поместья. Требую впустить нас и не препятствовать, иначе, окончание фразы многозначительно повисло в воздухе, намекая на жестокие кары в случае неповиновения. Что ж, хорошо, я подчиняюсь министерству, дернулся я было открыть ворота, но тут же картинно замер, хотя... «Погодите-ка, а где ордер на обыск, подписанный лично министром магии Корнелиусом Фаджем?» Вот он, старший Аврор, совершенно спокойно достал через прорезь в мантии свиток и протянул мне. Пришлось мысленно приказать защите поместья пропустить кусок пергамента. Сложного в этом ничего не было, так как по такому же принципу было организовано управление дымолетным камином. «Надеюсь, это не портключ в Азкабан. Хаем», развернул я свиток и внимательно, а главное, очень небыстро, прочитал все то, что минуту назад мне было передано на словах. «А моя копия где?» «Это ваша копия, лорд Крэп», все так же невозмутимо продолжил отвечать на мои вопросы Куин. «Вот бы с ней Пукова поучиться, да и мне бы, да, хорошо», нарочито небрежно, чтобы он сильно помялся в процессе, я пихнул свиток в карман своих брюк. «Тогда можете проход, стойте, а как я узнаю, что именно вы те самые Авроры из Аврората, о которых говорится в ордере на обыск?» «Да наша форма тому доказательство», завопил Чарльз, «а не бандиты из Лютного, убившие настоящих Авроров. Чарльз, за невыполнение приказа я отправлю тебя на дополнительную переподготовку. После, и не возникай, смирись, а пока, прекрати позорить Аврорат своей несдержанностью и замолчи наконец. А вы, лорд Крэп, вот, можете взять», и Аврор протянул мне свой значок-эмблему. «Нагревается и светится он только на хозяине и больше ни на ком. Со смертью хозяина гаснет навсегда. Артефакт с использованием магии крови. Этого достаточно?» «Хаем», с сомнением покрутил я серый и холодный гравированный кусок металла, который в руках Куинна только что был теплым. «А», начал было придираться я дальше, но громкий хлопок позади известил меня, что гости Крэп Мэннера отбыли во свояси. А это означало, что можно прекращать валять дурака и впустить наконец представителей власти в свой дом. «Хаем, однако у хвоста эвакуация отработана на 5 баллов. Сказывается напряженная мародерская молодость. Или так жизнь среди уродов Уизли его воспитала. А может, это хозяин приложил свою ручку? Ладно, верю», — отворил я створку откованных когда-то много десятков, или сотен, лет назад ворот, одновременно с этим снимая защиту поместья. «Что уж теперь, один Аврор вошел. Считай, все министерства пролезло, да и Вальдемар теперь вряд ли вернется на ПМЖ к своему чересчур проблемному ученичку. Проходите». Зашедшие внутрь Авроры находились, мягко говоря, в расстроенных чувствах. Во всяком случае, трое из них. Командир же продолжал и дальше демонстрировать высшую степень невозмутимости, такую, что чистокровному аристократу впору. «Начинайте обыск, найдите мне нарушение», — очень таким серьезным голосом проговорил командир и махнул рукой в сторону поместья. «Причем не ищите, а именно найдите», — сказал он, да еще и голосом выделил. «Да, надеюсь, пока мушку они поместье не разберут и крыша над головой у меня останется, а ведь потом мне еще перед учителем оправдываться. Слава легилименции и ученической клятве, которая делает мою пытку бессмысленной». Тем временем по участку как Мамай прошел, Авроры максимально дотошно проверяли каждую кочку. Сад разве что в буквальном смысле не перекопали. Долго крутились возле проплешины, оставшейся после приборки многочисленных опытов Вальдемарта. Некоторые магические отходы требуется именно сжигать и обязательно на живом, а не магическом огне. Посовещавшись, Авроры чему-то покивали, что-то записали к себе в свитки и перешли к зданию. Совсем недавно посчитав то, что видел у себя во дворе, за эталон медлительной и придирчивой подозрительности, теперь я вынужден был расписаться в наличии у себя слишком узкого и убогого воображения. В доме все пошло совсем по-другому. Каждый, абсолютно каждый предмет, что им попадался на глаза, Авроры проверяли какими-то диагностическими заклинаниями, а потом подробно заносили результаты в специальную опись. Если результаты их не устраивали или оказывались спорными, то собирался микроконсилиум всех четверых, проверяя вызвавший сомнение артефакт. И ладно бы артефакт, стены, пол, потолок, даже воздух в комнатах на подозрительные запахи и испарения зелий проверяли. Про мебель и всякую мелочь я и не говорю. Да на лестнице они каждую ступеньку проверили отдельным заклинанием. Все, по очереди. И так во всем. Осторожно, подробно, тщательно, слаженно и очень медленно, с глубокомысленными и многозначительными хмыками, сопровождающими длинные записи в протокол. Причем работали только трое, попеременно, а четвертый, не опуская волшебной палочки, внимательно контролировал меня. Что ж, если дело ограничится только моими вымотанными нервами, то это даже совсем и неплохо. Весьма и весьма малая цена по сравнению с той, какую я бы мог заплатить, Найди Аврора у меня в поместье Вальдемарта или хоть что-нибудь из его ингредиентов. Мне, конечно, за последнее время к Круциатусу не привыкать, но все равно, приятного в нем мало. И не посопротивляешься, тут Авроры вряд ли будут отличаться от своих макгловских коллег-полицейских. Разве что не дубинкой по хребту и ботинком по печени приложат, а Круциатусом, или Авадой. Ведь поправка Крауча, о разрешении Аврорам использовать непростительные, все еще в силе. Ее так и не отменили, хотя и советовали, по словам Сьюзен, все же без крайней нужды не использовать таких ультимативных заклинаний против подозреваемых и задержанных. Но определение термина «крайняя нужда» так и оставлено на откуп Аврорату, так что не будем дразнить гусей, насколько бы меня не напрягало происходящее, а кому вообще понравилось бы такое. По его дому шарят чужие люди, роются в его вещах и ко всему прочему тщательно описывают все понравившиеся. Вряд ли таких людей найдется больше, чем их должно быть согласно закону нормального распределения. Говоря прямо, просто идиотов. Кстати, теперь становится понятен процесс, как министерство поднялось на чистокровных после войны. Конфискации, реквизиции, штрафы, залоги. Записи еще эти, мерзкие, будто судебные приставы, описывающие твое имущество перед взысканием. Сжечь бы их вместе с писателями. Хотя чего я волнуюсь, это же магический мир. Омут памяти или там легилименция, и все до последней соринки можно описать. Наверное, Малфой Мэннер так и описывали, чтобы не нервировать лишний раз древнейшего и благороднейшего. А вот мой Мэннер, прямо на моих глазах, этакий прозрачный намек. Хорошо еще, что у меня брать нечего. Уже, интересно, сколько между делом прилипло к рукам Авроров, когда они обыскивали тех же Лестринджи. А там что за комната? В очередной раз попытался отыграться за свое опущенное ниже плинтуса самомнение Чарльз, хрен его знает как по фамилии. Ритуальный зал, я посмотрю. С любопытством произнес молодой маг. Никогда не был в ритуальном зале Мэннера Чистокровных. Конечно, без задней мысли, чисто на автомате разрешил я, и Аврор потянулся к ручке комнаты. «Стоять!» – прорычал Итан и резко отдернул за мантию своего подчиненного. «Лорд Крэп, вы, конечно, в своем праве, однако неужели вы надеетесь, что такое, даже если формально будете не виноваты, вам сойдет с рук?» удивился я такой резкой отповеди. Объяснение я получил чуть позже, когда, слишком тихо выйдя из комнаты, в которой сейчас проводился обыск, случайно подслушал разговор старого и молодого Авроров. Кретин, громкий шепот и звук соприкосновения головы младшего Аврора с чем-то крепким и жестким. «Куда ты лезешь? Хочешь, чтобы то, что от тебя останется, мы обратно в горсти несли?» «Бу-бу-бу», неразборчивые оправдания Чарльза. «А Мерлин, зачем мне тебя навязли? Да тебя из-под мамкиной мантии отпускать дальше горшка нельзя, идиот». И снова, судя по звуку, резкий рывок встряхивания. «Вспомни, наконец, о чем тебе говорили на аврорских курсах спецподготовки. Кто же просто так суется в чужой ритуальный зал? Да туда даже не всякий член семьи имеет право просто так войти. Ба-ба-ба, прочь с глаз моих, иди в холл и делай то, что я тебе приказал. Бы-бы-бы, это не твое дело. Я, старший четверки, отвечать, если что, все равно мне, за все. Так что не забивай себе голову, а будь с командиром честным и исполнительным. Начальству такие нравятся, и не думай много». «Лорд Крэп», — окликнули меня со спины, и голоса внутри затихли. «С этой комнаты все. Давайте перейдем к этой вот». Мак махнул рукой в сторону спаленки Крауча. «Что у вас там, детская? У вас есть ребенок?» — удивился не представившийся мне Аврор среднего возраста. «Так дурное дело не хитрое», — мысленно ответил я на незаданный вслух, но читаемый по глазам вопрос. «Это ты такой быстрый? Это мой крестный сын в магии. А оповещение о принятии родом Крэп по ответственности за ХМ безродного мальчика-мага отправлено в канцелярию министерства еще 2 недели назад. Понятно. А в следующий что? А в следующий? Спальня его матери. Можно посмотреть?» «Да, конечно. Насчет того, что бывшая проститутка проболтается Аврорату, кто именно гостил у меня в поместье, я не волновался. Конечно, несмотря на то, что Вальдемарт сразу после рождения Крауча предлагал, да-да, именно предлагал, а не приказывал, редкий случай, мне от нее избавиться с максимальной надежностью, то есть убить, я все же сумел настоять на своем. Ну как, настоять, скорее убедить, упросить, что принесшая все возможные клятвы о неразглашении ведьма, свобода которой принадлежит нам согласно магическому контракту, это очень и очень неплохое вложение средств и вообще, в жизни пригодится. Может быть, Вальдемарту по такому пустяку спорить со мной было лениво, или же таким образом он решил пойти мне навстречу в некоем жесте чуткости учителя к ученику. Ага, особенно красиво это смотрелось после регулярного круциатуса. Может быть, просто согласился с моими доводами. Может быть, я чего-нибудь не знаю. Как бы там ни было, но факт остается фактом. Ведьма принесла клятву и была оставлена жить в моем мэноре в виде гостя с временным, ХМ, некоторым ограничением в перемещении, а попросту, была заперта в своей комнате. Это устроило всех заинтересованных лиц. Краучу доставалась живая мать. На моей совести и магической клятве не повисла еще одна смерть мага, а паранойю Вальдемарта утолили принесенные клятвы. Мнением волшебницы, досугом которой никто заниматься не собирался, естественно, никто из нас не интересовался. Вальдемарт вон, и моего мнения не особо-то спрашивал, вполне логично считая себя умнее и старше и. Поэтому, ученик, мне лучше знать, что тебе нужно делать, учить, читать, идти, а тут какая-то рабыня. ПФФ, лорд Крэп. После плохо замаскированного под разговор блиц допроса проститутки осуждающий угрожающе произнес Аврор, а вы вообще в курсе, что согласно Биллю Министерства магии Британии номер 3805 от 1 апреля 1952 года запрещается подписание магических контрактов такой формы, а достоверный факт владения таким может считаться рабовладением и карается либо серьезным штрафом, либо даже заключением в Азкабан. ХММ, потянул я, может считаться, то есть может считаться, а может и нет, так, чувствую, разводит меня на деньги. Похоже, сейчас придется срочно, без теоретической подготовки, сразу на практике выяснять, существует ли хотя бы в магическом мире такое чудо, как честные чиновники. Впрочем, вспомним Фаджа и успокоимся. Раз взятки дают, и, соответственно, берут, на таком уровне, то что говорить про рядовые винтики и гаечки системы. Надеюсь, полтинника или сотни этим шакалам хватит. Как вы видите, на контракте моя подпись стоит не первой. Что же касается рабовладения, то не закабалил, а наоборот помог этой женщине. Я готов, ХМ, представить убедительные доказательства у себя в кабинете, и видя показную заинтересованность Аврора, уже спокойно предложил. Быть может, командир, прервал наш разговор взбежавший вверх по лестнице возбужденный молодой. После попытки войти в ритуальный зал Мэнера, он, от греха подальше, так и остался стоять в уже проверенном холле, но сейчас почему-то нарушил приказ и поднялся к нам на второй этаж. Прежде чем Куин развернулся в сторону своего подчиненного, я успел заметить недовольную гримасу, появившуюся на его лице. Что-то у него, похоже, пошло не так. Смотрите, что я нашел. Потрясал Чарльз чем-то зажатым в кулаке. Представляете, лежала прямо на перчаточном столике, для отвода глаз прикрытая всего лишь старыми перчатками. Эх, сколько раз тебе объяснять, что нельзя непроверенное брать руками, с усталостью в голосе произнес командир Аврорской четверки. Чего ты там нашел такого? Капля жизни, темномагический эликсир, все как нам показывали на курсах, делается черными магами, практикующими магию крови, с помощью жертвоприношения. Лорд Крэп, посуровил главный Аврор, объяснитесь немедленно. Я тяжело вздохнул. Мда, чудо не случилось, и нет никакой принципиальной разницы между миром магов и миром маглов. Увы, что тут объяснять, если и так все понятно, меня подставляют. Причем так топорно, что впору серьезно обидеться. Это не мое, и вы отлично это знаете, произнес я классическую для любого мира фразу. Ну конечно, встрял в разговор один из пары не назвавшихся Авроров. Сейчас вы нам будете рассказывать, что случайно нашли это на улице, идя домой от молочника с бутылочкой молока на ужин, и прямо вот сегодня собирались отнести в Аврорад. Или, быть может, вам это подкинули недоброжелатели, а может, даже нас обвините. Ха, все вы так говорите, а потом пропадают наши женщины и дети, потому что они не могут дать отпор мордредовым черным магам-аристократам. С искренней злобой мне в лицо почти прокричал этот полицейский магического мира. Играет, или действительно не знает, а даже если и нет, что толку-то? Клин вбить между ними все равно не получится. Кому будет больше веры? Поганому аристократу, лорду, богатею и нарушителю законов, да еще молокососу к тому же, или друзьям, с которыми уже не первый год плечом к плечу рискуешь жизнью? Вопрос звучит как ответ. Так, мне все ясно, сосредоточенно сказал Куин. Налицо факт откровенного и неприкрытого рабовладения. Плюс, темная магия и магические наркотики. Все зафиксировано в протоколе. А вы, лорд Крэб, арестованы. Сдайте палочку, вокруг меня, направив на меня свои волшебные палочки, мгновенно образовали кольцо Авроры. Учтите, при сопротивлении мы имеем право применять непростительные. Хорошо, я не собираюсь сопротивляться. Палочка у меня в кармане. Достать не нужно. Мы сами. Петрификустателус. Дальше все случилось очень быстро. Обыск. Изъятие палочки. Хорошо еще, это была официальная. Не успел сменить на свою любимую для уроков с учителем. Аккуратная фиксация моего тела для аппарации. Все же нужно будет Вальдемарту напомнить об обещании научить такой полезной вещи. Всего-то на год раньше остальных, не бог весть что, думал я, пялись в каменный потолок или пол, это в зависимости от того, как меня развернули при передаче от одного Аврора к другому. Министерские коридоры, и все встречные равнодушно отворачиваются от моей замершей тушки. А чего я хотел? Никто не собирается приходить на помощь незнакомцу, даже если его арестовали незаслуженно. Впрочем, а чем это я? Ведь если департамент правопорядка с английского на русский перевести буквально, отбросив устоявшиеся значения, то вполне его можно назвать ведомство принуждения. Пусть и законного, но от этого не становящегося непринуждением, а эти даже и не прячутся. Короткое путешествие на лифте. «Здравствуй, дорогая, давно тебя не видел», издеваясь над собой, мысленно произнес я. В ответ на мое приветствие камера предварительного содержания для благородных узников невежливо промолчала. «Какая хамка, я в нее всей душой и телом, понимаешь, а она...» Глава 12. Некоторые размышления о судебной системе магической Британии. Говорят, все в жизни повторяется. В первый раз как трагедия, а во второй, как фарс. Злобно-веселое настроение, с которым я засыпал вчера в камере, имело под собой серьезную причину. Я, конечно, не ахти какой умник, но нужно быть полным валенком, чтобы после первого суда не озаботиться обретением пары-тройки алгоритмов правильного там поведения. Как говорится в народе, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Тем более, когда под боком есть такой шикарный источник информации, который без возможности ею поделиться откровенно чахнет. Все же возможности в полном объеме показать свои специфические, но уже в таком возрасте вполне себе взрослые знания у Эрни не было. Ни в Хогвартсе, где все судебные разбирательства, включая прения сторон, ограничивались. Мордридов слизень бросил в меня проклятие склеившихся шнурков, за что и получил в ответ, за что минус 10 баллов, если он первый начал, как на его палочке нет никаких таких заклинаний, да у вас приори инканта тем неверные, почему еще минус 15, ну, пусть не только показать, но и законно похвастаться, все же прецедентное право требует для запоминания как бы не на порядок больший объем знаний, чем обычное, но кто я такой, чтобы осуждать человеческие слабости, тем более такие, которые на поверку и не слабости вовсе. Уж что-что, а только с нами, среди хаффлпаффцев, Эр не позволял себе оттаивать. А так, попал бы в Слизерин. По надутости его и Малфой окружающие вполне обоснованно считали бы братьями-близнецами. Возвращаясь к причинам моей несколько немотивированной на первый взгляд радости. Дело в том, что я на 200% уверен, скоро спокойно отсюда выйду. Почему? А вот этому есть весьма и весьма серьезное обоснование. Начать придется немного издалека. Как это всегда случается, корень нынешних проблем лежит в ошибках прошлого. На этот раз сделаны они были по временной шкале относительно недавно, в эпоху реформации. Англия в то время из-за проблем абсолютистского государствования широкими шагами двигалась в сторону буржуазной революции, как обычно, сопровождающейся гражданской войной, и живущие тогда внутри того же самого общества маги, сильные маги рождаются ведь далеко не всегда в лачуге бедняка, как, впрочем, и в царских палатах, не могли не заразиться некоторыми радикальными идеями. Однако начавшееся в то время в Западной Европе, в том числе и в Англии, постепенное, но с каждым годом все усиливающееся разделение мира на мир магглов и мир магов расставило все по своим местам, точнее, инквизиторское принуждение магов к несуществованию. Кстати, очередная схизма в христианской, на этот раз в католической, церкви была если и не инспирирована, то с невероятной радостью поддержана магами. Так что, насколько я смог понять из недомолвок в книгах и намеков некоторых собеседников, к примеру, того же Фаджа, маги из мести в английской гражданской войне поучаствовали с большим удовольствием, хорошо так проредив руками магглов-магглавских же магоборцев. Ведь подтверждать истинность своей ереси показами небольших чудес – это так удобно. Одних только денег для организации серьезных беспорядков догматичным простецам того времени еще было мало. А проигранная магами магомагдловская война, когда участились случаи перехода магов на сторону магдлов, ради личной, выраженной в той или иной форме выгоды, и вовсе послужила формирующемуся обществу отличной прививкой от левых-левых идей. С другой стороны, лично на мой неопытный взгляд, формально нельзя так уж сильно их за это осуждать. Из-за отсутствия состава преступления, так сказать, это сейчас в магическом обществе правит балом лютая расовая дискриминация по признаку маг-не маг, из отголосков которой формируется еще и презрение к маглорожденным и полукровкам. А до объединения магов под мировым статутом секретности с созданием национальных магических государств, стороны маги вообще не было. Как оказывали колдуны и волшебники магдлам услуги, так и продолжили. Литературных примеров тому просто море, если наметанным взглядом их внимательно поискать. Всего-то и делов, что услуги теперь оказывались немного другим магдлам. Не в короне или с толстым кошельком, а в рясах. Но ведь деньги же не пахнут, не так ли? Так что в той китежской лекции про историю магического мира есть, на мой взгляд, изрядная доля ХМ передергивания в угоду пропаганде. Хорошо еще, когда я что-то в этом направлении высказал, меня услышал и понял только Эрни. И то, после этого он мне непрерывно выедал мозг еще несколько недель подряд, пока не убедился в моей магонадежности. А ведь Макмилланы, как бы спокойные нейтралы, не менее любопытная история появления палаты лордов. В мире все вещи, кроме, разве что, людской зависти и глупости, не безграничны. Следствием из этого является тот факт, что рано, в древние времена, или поздно, во времена нынешние, претенденты на один и тот же ресурс будут толкаться локтями, руками, ногами или зубами, то есть вовсю воевать за лакомый кусок. Но войны всегда заканчиваются, как, впрочем, и мир, если отнять силой становится выгоднее, чем просто торговать, так что нужно место, где не только можно обсудить спорные моменты под гарантию неприкосновенности от двух-трех сильных родов, но и что-то купить или что-то продать, сговорить пару, послушать новости или пустить нужный слух и все такое прочее. Этакий форум в первом, а не в последнее время привычном, значении этого слова. Он не мог не возникнуть, и он возник, получив сначала просторечное, а потом и вполне себе официальное название «Круг магов». Просто переговоры вели, рассаживаясь вокруг зажженного магического огня, который помимо всего прочего являлся еще одной преградой для излишне быстрых переговорщиков. Аваду, конечно, он не остановит, да и не было ее тогда еще, но ту же выученную мной до автоматизма плеть крови, вполне, заодно и впечатление обеспечит незабываемых. Реальность, данная нам в ощущениях того, как внутри твоих собственных вен горит твоя же кровь, совсем не та, которую хотелось бы переживать снова и снова. Это мне учитель, утомленный моей рефлекторностью, когда надо и когда не надо, исполнение, как-то раз расстарался и показал, да. Как ответ на вопрос, почему сейчас маги учат заклинания и машут палочкой вместо того, чтобы всех и вся рубить старыми добрыми плетьми, мечами и копьями из своей крови, а также наглядный пример того, из-за чего боевые маги крови сейчас вышли в тираж, и кто-то еще говорит, что прогресса в магическом мире нет, как бы не так, ладно, это все лирика. Дальше про первое сборище магов. Несмотря на все свое удобство как места, где можно было много чего обсудить, во что-то более серьезное круг магов все же так и не смог вырасти. Не было даже председателя или какого иного формального главы, не говоря уж о политической власти или военной силе. Не было просто потому, что никто из тогдашних магов не собирался подчиняться никому другому, хотя подчинить других был бы очень и очень рад. В древних и средневековых реалиях непрерывных больших и малых войн и в обязательном порядке проистекающего из этого культа личной силы как-то по-иному быть и не могло. Все кардинально изменил статут секретности.